И о чем ты так задумался, что снова ничего вокруг не замечаешь? Хаэм, ты снова ушел в свои мысли и упорно не хотел ничего и никого замечать. Прости, мама, никак не избавлюсь от этой привычки. Ну да, середина учебного дня как-никак, так что слишком сильно я ушел в себя с этими мыслями, даже свою подругу не сразу заметил. Эх, как всегда, кажется, теперь я начинаю вспоминать, почему мы с тобой подружились, просто никто кроме меня не мог до тебя достучаться, вот я и стала единственным твоим собеседником. Клевета. Мама, ты, конечно, дорогой мне человек, но на данный момент отнюдь не единственный. У меня есть друзья за пределами этой академии. Да неужели? Мне даже стало интересно, каким образом эти люди сумели пробить твою ледяную броню и скольких сил им это стоило. Хех, любит же она меня так подкалывать. Могу спросить то же самое касательно твоих коллег из студенческого совета. Сколько времени и сил они потратили на то, чтобы разговорить тебя, и какому демону отдали души за это? На последних моих словах мама едва заметно дернулась, настолько слабо, что я бы этого даже не заметил, если бы стоял чуть дальше от нее. Никакому, они сами те еще демоны. Вот вроде бы она сейчас ехидничает и шутит, а вроде бы и говорит реальные факты. Они кого угодно склонят на свою сторону, даже мертвеца. Серьезно? И каким же образом студсовет склонил тебя на свою сторону? В жизни не поверю, что ты пошла туда по собственной инициативе, ибо в ангелов с БДСМ костюмами поверить гораздо легче. Ну, скажем так, Сонатыча в свое время мне довольно сильно помогла кое в чем, и за эту помощь я ей крайне благодарна, так что можно считать это уплатой долга. Хаэм, это она сейчас так завуалировала реальную причину своего попадания в свиту Соны, мне стало еще интереснее узнать эту самую причину, причем в мельчайших подробностях, особенно о том, было ли это вступление полностью добровольным, или кто-то подстроил удобную для себя ситуацию. Однако продолжить думать об этом мне не позволил шум с улицы, который мы с мама услышали, даже находясь в отдалении от окна, а подойдя к нему, мы увидели вроде и довольно ожидаемую, но одновременно с этим по-прежнему идиотскую и сюрреалистичную картину. Да, вы уже и сами скорее всего догадались, что перед нами предстала картина того, как куча девушек с тренировочными бакинами преследуют трех парней, совершенно не дружащих с головой и не знающих о таких вещах, как инстинкт самосохранения и обучение на предыдущих ошибках. МДА, каждый раз смотрится как первый, и ведь все равно не сдаются. И как их вообще допустили до обучения в этой академии с такими животными повадками? Презрение и непонимание на лице мама можно было в буквальном смысле ощутить физически в этот момент, ибо она абсолютно не скрывала своего отношения к этим идиотам. Как они вообще умудрились дожить до такого возраста с таким поведением? Не знаю, однако не могу не признать, что целеустремленности им не занимать. Ты только что их похвалил, они ведь наговаривают на тебя, даже не скрывая этого. Так неужели ты их не недолюбливаешь? Мама явно была удивлена моим словам, и я вполне могу ее понять в этом. Разумеется, они меня раздражают, однако это не мешает мне видеть их сильные стороны, если в их отношении вообще можно сказать подобное. Но буду честным, хоть и самую малость, но я им все же завидую. Что, Арата, ты когда успел сойти с ума, или ты по пути в академию умудрился удариться головой? Вот теперь Ханакэ однозначно в шоке. Я вроде никогда и не отрицал факта своего безумия, но суть не в этом. Конечно, эти трое являются для окружающих посмешищами, что постоянно получают по голове за свою глупость, но они ни разу так и не опустили руки и не отказались от своих идеалов, хотя многие после подобного уже давно сдались бы. Они не думают о последствиях и не забивают свои головы кучей мыслей, а потому им довольно неплохо и легко живется. Хаэм, может, ты в чем-то и прав, но тогда получается, что тебе живется плохо, ведь ты постоянно о чем-то думаешь. Трудно сказать, скорее я лицемер, что любит вызывать страх у людей, но при этом сам является откровенным трусом, и чтобы заглушить эти страхи, я постоянно думаю про то, что может помочь мне отвлечься. Не слишком лестная самооценка. А ты думала, я буду восхвалять самого себя и говорить о том, как я прекрасен? Разумеется, нет, на тебя это точно не похоже, но и такого низкого самомнения я у тебя тоже не помню. Это не низкое самомнение, скорее просто правдивое осознание самого себя как личности. Да, и чего именно ты тогда боишься, раз называешь себя откровенным трусом? Хаэм, сложный вопрос, ведь вариантов слишком много, но если обобщить все в один конкретный ответ, то получается, что больше всего я боюсь одиночества и того, что забуду о том, кто я такой. Но ты ведь не один, а потому тебе нет смысла бояться одиночества, а если вдруг ты начнешь теряться в себе, забывать о своей личности, то рядом с тобой будут те, кто поможет тебе все вспомнить и вновь найти себя. Во всяком случае, я буду той, кто постарается помочь тебе, а потому если тебе будет нужна помощь, то просто скажи об этом. Это было сильно, КХМ. Спасибо тебе, мама, за то, что на тебя можно положиться. И разумеется, ты также можешь обращаться ко мне, если тебе что-то понадобится. Думаю, с моей стороны это будет честным, ведь говоря свою речь, она не врала и не преувеличивала, я это очень хорошо ощутил. Правда, вспоминая три бедствия в людском обличии, я уже заранее сочувствую тебе и всему студсовету, ибо они явно еще не единожды устроят вам веселую жизнь. Эх, я уже предчувствую то, как Сонатыча будет этому рада. А теперь лицо мама выглядит так, словно она только что съела сразу несколько лимонов. Мило, но мне на самом деле ее жаль. Увы, но могу только вам посочувствовать и пожелать удачи. Эх, и на том спасибо. Академия Куа, клуб оккультных наук. Президент, я вернулась. О, Каника, ну что ты можешь рассказать мне о целях своей миссии? Есть что-нибудь необычное? Поинтересовалась Риас Гримари у своей ладьи, убедившись, что с ней все в порядке. Кроме нее и Каника в комнате на данный момент больше никого не было, ведь Акина и Киба также были заняты своими делами. Я следила за теми людьми в течение нескольких дней, и на данный момент могу сказать следующее. Хёдайсей во всех отношениях слабый и непримечательный человек без каких-либо выдающихся черт и особенностей, за исключением своего извращенного характера, но об этом вы и сами уже знаете. Могу с уверенностью сказать, что он обычный человек без выдающегося магического резерва, однако, всмотревшись получше, я заметила в нем кое-что необычное. От него исходит хоть и крайне слабый, но все же след от ауры дракона, так что могу предположить о наличии у него механизма драконьего типа, не пробудившегося, конечно, и скорее всего не слишком сильного. По крайней мере, это то, что я могу сказать о Хёда, исходя из увиденного и из своих ощущений. ХМ, механизм драконьего типа, говоришь? Скорее всего, так оно и есть, если он обычный человек, ведь дракон едва ли остался бы незамеченным в мире людей, да и тем более здесь, брат бы этого просто не допустил. Быть может, Риасы можно было назвать не самым одаренным и умным демоном, но все же она прекрасно понимала, что Сазикс, подготавливая территорию для своей сестры Эйсоны, точно заметил бы кого-то из драконьего рода, да и слабость ауры Хёда говорит сама за себя. ХМ, ну, это все же о чем-то договорит, но нужно будет посмотреть за ним еще внимательнее, ведь если механизм настоящий, то падшие не упустит возможности нанести свой удар. А что насчет второго человека, Арата Ишимура, человек, которого я могу назвать необычным? Не сразу подобрала слова для описания своих ощущений Каника. И что конкретно в нем необычного? Разумеется, такая абсолютно несвойственная неуверенность от Каника привлекла внимание Риас. Трудно сказать. С одной стороны, он ощущается как обычный человек, единственными особенностями которого является яркая внешность и видный, но явно неиспользуемый магический резерв, недостающий до фигуры епископа, но проблема в том, что это все только на первый взгляд. Пытаясь увидеть немного глубже его ауру, видимая мне картина абсолютно не менялась, а даже для простых людей это странно, и при всем этом меня начинало одолевать чувство холода и нервозности, словно сама аура этого человека сопротивлялась моему взгляду. Могу лишь предположить, что у него может быть механизм со способностями к маскировке или похожему эффекту, или же он намеренно скрывает свою суть, но лично я склоняюсь к варианту с механизмом. Холод и нервозность, значит. А ведь не так давно паренек из свиты Соны говорил о странностях вокруг этого Ишимуры, на что я отреагировала скептически, но если даже ты описываешь его такими тезисами, то сбросить все на случайности или изменения в поведении уже не получится. ХМ, кажется, одна из фигур Соны очень неплохо общается с ним, но раз сама Сона мне ничего подобного не рассказывала, то получается, что ее епископ ничего не почувствовала в Ишимуре. Я видела, как Ишимура и Ханакай-сан часто общаются и проводят время друг с другом, они явно хорошо ладят, но при этом ничего необычного в их поведении и диалогах не было, просто дружеские разговоры. ХМ, понятно. Ну, если учитывать, что именно у тебя лучше всего развита наблюдательность, то нет ничего удивительного в том, что Ханакай могла этого не заметить, да и близкие отношения могут дать о себе знать. Пока что я могу лишь посоветовать продолжить слежку за Ишимурой, как и за Иссеем. Тогда, может быть, мне удастся обнаружить что-то еще. Хорошо, думаю, пока это будет наиболее хорошим решением, Все же делать поспешные выводы и действия пока не стоит. Однако тебе тогда лучше заняться непосредственно Ишимурой, а Кхёда присмотрится Акина, когда освободится. Все же именно ты можешь увидеть что-то необычное в этом парне, а со вторым будет легче. Хорошо, госпожа, тогда я сразу займусь слежкой. Только будь осторожна, а если почувствуешь что-то неладное, то сразу же сообщи нам об этом. Поняла. На этом разговор Каника и ее госпожи подошел к концу, и каждая из них вернулась к своему занятию, однако на самом деле все было не так просто и однозначно. Каника всегда ответственно подходила к своим миссиям, особенно когда это касалось слежки и наблюдения за кем-либо, ведь от подобных заданий зависела не только возможная мощь свиты Риас, но и то, сколько они будут знать о потенциальном враге. Поэтому безалаберности Каника себе никогда не позволяла. Она и впрямь внимательно наблюдала за Хёдой и Ишимурой, как и рассказала об этом Гримари. Однако это была одна из тех немногих ситуаций, когда юная Никомата сделала то, что по своей природе недолюбливала как в отношении себя, так и в отношении других. Она солгала, точнее рассказала Риас не все, что смогла обнаружить у одной из своих целей. Про Хёда она честно рассказала абсолютно все, что смогла высмотреть у этого извращенца, который своими поступками сразу вызвал у Никоматы отвращение, и судя по реакции людей, это мнение очень многие разделяют, но вот с Ишимурой все было иначе. Сперва он показался ей простым человеком с хоть и неплохим, но все же не самым впечатляющим магическим резервом, который подошел бы для пешки, но точно не для епископа, однако чутье буквально вопило девушке о том, что это лишь верхушка. А потому Каника попыталась всмотреться вглубь ауры этого человека, сразу же столкнувшись с проблемой. Его аура словно сопротивлялась чутью Никоматы, продолжая показывать стандартную картину, но это не является нормой, ведь даже у человека без способностей аура начинает хоть немного, но все же выглядеть иначе при таком глубоком анализе, да и такого сопротивления они явно не оказывают. Уже это сильно смутило Каника. А потому она начала более осторожно и медленно стараться пройти сквозь это сопротивление, и пускай всего лишь на мгновение, но ей это удалось, и то, что она увидела, едва не вызвало у девушки шок и панику. На мгновение Каника окатило такой сильной волной ужаса и отчаяния, что ее сердце буквально замерло на мгновение, а придя в себя и постаравшись с тревогой вновь увидеть ауру парня, она смогла рассмотреть лишь ту самую картину небольшого резерва маны, и больше ничего. Невозможно. Меньше чем на секунду, но Каника явно почувствовала от этого человека, а называть его так после той ауры было просто смешно и нелепо, нечто настолько страшное и опасное, что она даже не могла найти, с чем это можно сравнить, нечто похожее на демона, но одновременно с этим абсолютно отличное. Единственный раз, когда она ощущала нечто похожее, был много лет назад, в тот день, когда она стала слугой Риас. Ведь именно тогда она случайно всмотрелась в ауру Сазикса Люцифера, и увиденное напоминало настоящий водоворот из энергии хаоса и разрушения, из-за чего Каника больше никогда не делала подобного, боясь не выдержать напряжения такой силы. То зрелище вызвало шок у Каника, но то, что она увидела в Ишимуре, было в разы страшнее. Парень явно не был так силен, как брат Риас-сан, но его аура была во множество раз холоднее и страшнее. Меньше секунды понадобилось для того, чтобы это понять. Как бы Никомата ни пыталась после этого вновь ощутить ту ауру, у нее этого так и не вышло, и надо сказать, что отчасти Каника была этому рада, но вместо этого ее внимание зацепилось за кое-что другое. Переключившись на остатки аур других людей вокруг Ишимуры, Каника начала отделять те, что принадлежали учащимся академии, и когда она это сделала, один из следов сильно привлек ее внимание. Эта аура явно имела нечеловеческое происхождение, хоть и была отдаленно похожа на нее, но когда Каника начала разбирать ее, она обнаружила то, что вновь вызвало у нее шок и неверие. Аура, которую выделила Никомата, была почти полностью схожа с ее собственной, отличия были лишь в силе и паре незначительных признаков, и поняв это, Каника быстро поняла, когда она ощущала подобное. Так много времени прошло с того момента, столько слез было пролито, столько слов было высказано. Сомнений быть не может, это была аура Никоматы, причем очень близкой по родству с самой Каника. А на момент тех событий в живых остался лишь один человек, который подходил по всем этим признакам. И что самое главное, след этой ауры был свежим. Этого просто не может быть. Такой была первая реакция Каника на это открытие, но ошибки быть просто не могло. Значит, сестра все еще жива, она находится в этом городе, и она явно как-то связана с Ишимурой. В первую минуту этих мыслей она хотела как можно скорее прибежать к остальным и все им об этом рассказать, Однако когда она уже собралась броситься бежать к ним, она также внезапно остановилась и замерла в нерешительности. Что-то буквально не давало ей этого сделать, и сперва Каника совершенно не понимала, что именно ее удерживает. Можно сказать, она до сих пор полностью этого не осознала, но чувство того, что это решение будет ошибкой, никак не хотело ее отпускать. Ей буквально хотелось самой разбираться во всем, продолжив слежку за Ишимурой, ведь он точно связан с ее сестрой. И хоть Никамата и прекрасно понимала, что это глупо и что нужно как можно скорее предупредить Риасан обо всем этом, но она просто не могла заставить себя этого сделать. Ей хотелось. Нет, ей было нужно самой во всем разобраться, не вовлекая в это других, иначе ничего не получится. Ведь если остальные узнают о связи Ишимуры с ее сестрой, то в лучшем случае они попытаются сами разобраться в этом, а подобное точно спровоцирует Ишимуру. А хуже всего будет то, что обо всем этом однозначно узнает Сазикс сама. Он просто не сможет об этом не узнать, неважно каким образом, и когда это случится, его прибытие сюда с конвоем стражи будет лишь делом пары секунд. И если все пойдет по такому сценарию, то Каника не сможет узнать иной правды, кроме той, что ей говорили на протяжении стольких лет. Тогда последние, столь болезненные, но одновременно с этим столь важные искры надежды на иной исход затухнут раз и навсегда. Ну что, мама, готова вновь дать окружающим повод для размышления и фантазии? Разумеется, нет, но кто позволит нам этого избежать? Так что нет смысла тянуть с этим. Хех, тогда пошли. Конец учебного дня, куча учащихся, идущих домой группами, парами или по одному, а значит, пора дать толпе новую возможность пофантазировать. Точнее, нам на это наплевать. А вот люди, видя нас с мамой вместе, начинают шептаться от вида этой картины, а поскольку нас окружают в основном девушки, то выглядит это все довольно однозначно. Ишимура и Ханакой снова идут домой вместе, они явно очень близки, уже не в первый раз. Думаешь, они встречаются? Я уверена в этом, тем более посмотри, как они хорошо выглядят вместе. Согласна, внешне они и впрямь друг другу подходят. А если бы у Ишимуры еще были полностью белые волосы? Вот примерно такие шепотки в свой адрес мы слышим, когда вместе покидаем территорию Академии, и вроде бы уже и начинаешь привыкать к этому, но при этом я все равно вижу, как у мамы появляется легкий, едва заметный румянец на щеках. Хех, какая милота. Интересно, когда им надоест обсуждать наши отношения, которые они сами себе нафантазировали? Я думаю, что еще очень не скоро. Во всяком случае, до того момента, пока не появится что-то или кто-то, на кого падет сильное внимание и интерес толпы. ХМ, интерес толпы значит. Ну, вскоре их ждет потрясение в виде иссеходящего едва ли не под ручку с Гримари, вот тогда народу точно будет не до нас с мама. Ну, что-то мне подсказывает, что этот момент настанет довольно скоро, и, к сожалению, нам, кажется, придется разделиться на этом переулке. Тебе ведь сейчас в другую сторону. Да, в другую. До завтра, Арата. И не забудь, что ты обещал рассказать своим родителям о нашем переезде, а то мой отец с мамой хотят вновь пообщаться со своими друзьями. Не волнуйся, как только свяжусь с ними, то сразу же скажу, а то у них сейчас не так часто получается позвонить. До завтра, мама. Так мы разошлись в разные стороны, однако пройдя пару метров, я остановился, наклонился к асфальту, подобрав с него небольшой камушек, а после щелчком пальцев метнул его вверх, продолжив при этом идти к своему дому. В это же время три извращенцев, прячущихся в кустах. Чойорт, да ты только посмотри на них, что этот ублюдок вообще себе позволяет? Шепотом, но при этом крайне эмоционально высказался Матахама, испытывавший крайнюю степень ненависти и зависти от того, как Ишимура и Ханакой шли вместе едва ли не под ручку. Мало того, что половина всех девушек Академии смотрит на него едва ли не влюбленными глазами, так он еще и постоянно ходит вместе с такой красоткой, как Ханакой-сан. Также тихо и эмоционально высказался Мацуда, наблюдая за этой картиной из кустов, за которыми они прятались. «Ребята, мне, конечно, тоже неприятно видеть подобное, но мне кажется, нам лучше прекратить следить за ним. Если он нас заметит, то проблемы нам обеспечены». Это уже сказал Эссей, который единственный из всего трио испытывал сомнительные чувства касательно слежки за этой парочкой. Хоть он и испытывал к Ишимуре все те чувства, что и его друзья, но все же он понимал, что следить за ним является очень плохой идеей. «Ты видишь, как мило они общаются, да еще немного и они точно поцелуются». Слова Эссея, правда, остались неуслышанными, пока все трое наблюдали картину того, как двое друзей прощаются и уходят в разные стороны. «ХМ, а что это он делает?» Неожиданно Арата наклонился к асфальту, а после, поднявшись и щелкнув пальцами, он продолжил свой путь. И что это было? Не знаю. Ай, Иссей, ты чего, т.ц., по голове что-то ударило, сказал Иссей, подбирая с земли то, что упало ему на голову. Камешек, но откуда, над нами же ничего не. И тут все трое с шоком вспомнили, что только что делал Ишимура. И когда они вновь посмотрели в сторону, куда ушел объект обсуждения, по их коже прошелся нервный холодок. Вы же не думаете, что... Да нет, точно нет. Мы спрятались, да и находились в метрах 30 от него, как бы он нас увидел. Да, точно. К тому же камушек упал сверху, а каким образом он бы смог в нас так прицелиться? Да и с какой силой и точностью его нужно было метнуть, тем более щелчком и броском вверх? Да это просто невозможно. Скорее всего, он прилетел откуда-то со стороны, а ветер исказил его падение. Да-да, наверняка все было именно так. Да, хоть все трое и пытались сделать вид, что они успокоились и что такой бросок со стороны Араты невозможен, но при этом ни у кого в голосе не было уверенности в сказанных словах. Все они так или иначе испытывали тревогу от этого, а потому все трое решили прекратить эту изначально глупую затею, просто на всякий случай. Да, на всякий. Хех, вот ведь три низших формы жизни, надо же было им додуматься до того, чтобы начать следить за нами с мама. С головой они, кажется, не дружат от слова совсем, ибо я никак не могу понять, чем они думали в момент, когда решили, что слежка за мной будет хорошей идеей. Ей офис, я действительно удивлен такому поступку, но хорошо, что на них хватило небольшого жеста, чтобы отбить у них всю решимость на продолжение этой клоунады. Так что трое из четырех наблюдателей наконец-то ушли. Да, именно что из четырех, и отогнал я этих троих в первую очередь для того, чтобы остаться с последним следящим наедине, ибо судя по ее настроению и привкусу разнообразных страхов и сомнений, пациент все же готов, хоть мне и неприятно говорить подобное про сестру Кураки. Хаем, и тебе еще не надоело прятаться? У тебя, конечно, довольно хорошие навыки скрытности и наблюдения, но может мы уже закончим эти догонялки и открыто поговорим, чтобы решить все возможные вопросы? Рядом с нами сейчас никого нет, об этом я заранее позаботился, свернув к безлюдному переулку и на всякий случай использовав вокруг немного ауры страха, дабы отпугнуть нежелательные элементы, так что нам сейчас никто не должен помешать. По прошествии 10 секунд после этих слов ко мне медленной и неуверенной походкой начала подходить беловолосая девочка в форме Академии Куа с черной заколкой в виде кота. Хаем, она сильно напряжена и ожидает худшего, но при этом понимает, что в бегстве нет никакого смысла, лишнее подтверждение тому, что она все же попала под влияние моей ауры в тот раз, так что мне не показалось. Теперь понятно, почему она последние два дня ведет себя так осторожно и нервно одновременно. Она боится, но не только меня, но и кое-чего более личного. Думаю, мы наконец-то можем поговорить. Значит, я была права, ты знал о том, что за тобой следят. Ты необычный человек, да и скорее всего не человек вовсе. Разумеется, я знал об этом, но твои навыки слежки на самом деле весьма неплохи. А что же до человека? Тут даже я сам затрудняюсь дать правильный ответ. Кто ты, и что тебе нужно в Куа? Вообще-то я здесь живу с самого своего рождения, да и мне кажется, ты задаешь немного не те вопросы, ответы на которые сама хочешь услышать. Тебя ведь в первую очередь интересует нечто другое, точнее кто-то другой. Значит, и тут не ошиблась, Курака действительно в этом городе. Да, она находится здесь, и очень сильно тоскует по своей любимой сестренке. Она меня бросила, убила нашего хозяина и сбежала, оставив меня на произвол судьбы совершенно одну, а ты говоришь, что она скучает по мне? Я знал, что ты так скажешь, Широни. Каника, меня зовут Каника. Хаем, хорошо, Каника, до недавнего времени Курака даже не была уверена в том, что ты сейчас жива, а когда узнала от меня о том, что ты здесь, то мне стоило очень больших сил удержать ее от того, чтобы она не рванула искать тебя. Я знаю Кураку уже много лет, считай с того самого момента, как вы были разделены, и поверь мне, за все эти годы не было ни одного дня, чтобы она не вспоминала о том дне и не просила у тебя прощения, боясь того, что тебя уже нет в живых. Сейчас она больше всего на свете боится того, что ты ее ненавидишь и не простишь. Если это так, то почему все это говорит мне не она, а именно ты? Она ведь преступница для демонов, а потому не может просто так выйти на улицу. Почему я должна в это верить? Ты и не должна. Просто, как мне кажется, вариант, о котором тебе рассказывала Гримари, тебе самой не особо по душе. Но знаешь что, думаю, будет лучше, если ты сама все обсудишь со своей сестрой. Че что? Ровно то, что ты услышала. Я могу устроить вам встречу, на которой вы сможете сами все обсудить без лишних ушей и глаз. И уже там ты сама для себя решишь, во что именно тебе верить. Мне кажется, так будет лучше для вас обеих, иначе вы просто сами изведете себя морально, что ты, что Курака. Почему я должна тебе верить? И что мешает мне сейчас рассказать обо всем Риасан? Ничего. Ты в своем праве сделать это, и хоть мне и будет грустно от подобного решения с твоей стороны, но я все же смогу его понять. Вот только хочется ли тебе самой так поступить, и не обречешь ли ты себя этим поступком на вечные муки совести и неопределенность в душе? Ты ведь хочешь узнать правду и сравнить ее с тем, что тебе говорили демоны, а я могу дать тебе возможность этого добиться. Ты можешь подумать об этом и сказать о своем решении позже, я тебя не тороплю. Подумать, и ты не боишься того, что я скажу об этом остальным? Боюсь, причем довольно сильно, но все же надеюсь на то, что твоя жажда правды и встречи с сестрой будет сильнее, чем надуманный долг перед демонами. В любом случае выбор за тобой, и Широни начала это обдумывать. Не нужно быть эмпатом для того, чтобы увидеть то, как сильно на нее давит желание во всем разобраться и страх возможного разочарования, и на самом деле я мог бы повлиять на ее решение, но она должна сама все для себя решить, иначе во всем этом не будет абсолютно никакого смысла. Я подумаю над этим. Некоторое время я не буду пока никому ничего говорить, и когда все решу, то скажу тебе об этом, но если в течение этого времени ты не объявишься в академии или вовсе куда-то исчезнешь, то я расскажу обо всем Риасан, расценивая это как ложь с твоей стороны. Справедливо. Я буду ждать твоего решения, и все же попрошу тебя особо с ним не затягивать. Для вас обоих так будет лучше. И ты так уверен, что я сдержу свое слово и сохраню все в тайне? Да, во всяком случае мне хотелось бы в это верить. Как ни крути, а это важно в первую очередь именно для тебя с сестрой. Напоследок скажу тебе лишь одну вещь. Я понимаю твою обиду и что ты злишься на Кураку, но все же постарайся дать ей шанс все исправить. Она искренне любит тебя и очень сильно сожалеет обо всем, что произошло. Я учту это. Когда я приму решение, ты узнаешь об этом. Хорошо, я буду ждать. На этом наш разговор закончился, и раз уж Широни пока не собирается никому об этом рассказывать, а я это ощутил по ее неуверенности и страхам, то можно сказать, что он прошел очень плодотворно. Главное, что Широни задумалась над этим, но все остальное зависит лишь от ее решения, никак влиять и воздействовать на нее я не собираюсь, так низко я еще не опустился, а сейчас мне еще нужно будет рассказать об этом Кураке. Хэммммм, чувствую, сейчас мне будет очень весело, и не только этим вечером, а вплоть до непосредственного решения Широни. Хэмм, проблемно, конечно, но если тем самым я добьюсь воссоединения двух сестер и помогу им стать счастливыми, то это того стоит. Правда, нужно еще много чего обдумать, очень много. И кажется, меня все же слишком сильно заело на одних и тех же мелодиях, если я начал постоянно напевать их себе под нос, когда нахожусь один. Лондон Бридге из Фоллингдовн. Мы фаерлады. Примечание к части. Надеюсь, вам зашло. Оставляйте побольше комментариев, ибо именно они вдохновляют меня на написание проды. https://temefanpriut. Мой телеграм-канал. История черной кошки. Примечание к части. Привет всем. Эта глава далась мне очень тяжело, но я посчитал ее написание необходимым, ведь обдумывая сюжет и психопаспорт ГГ, я едва не упустил кое-что важное, а именно личность других важных персонажей, а потому решил написать эту главу, посвященную одной особе. Утро, казалось бы, самого обычного и ничем не примечательного дня встречало жителей города Куа ярким светом восходящего солнца, лучи которого проникали в окна домов и квартир, призывая к пробуждению тех, кто любит побольше поспать, и тех, кто по каким-то причинам не проснулся до этого от звука будильника. И в одном из таких, казалось бы, обычных домов была похожая картина, но с некоторыми отличиями. Солнечные лучи, наполнившие одну из комнат на втором этаже этого дома, начали постепенно нарушать сон девушки, спавшей на находящейся там кровати. Но необычной эту ситуацию делало то, кем именно была эта девушка на самом деле. Внешне она была прекрасна, и во всем мире едва ли нашелся бы мужчина, который смог бы это опровергнуть, а большинство девушек могли лишь завидовать привлекательности этой особы. Однако была пара вещей, которые и вовсе делали ее не похожей на всех остальных, а именно черные кошачьи ушки и два таких же черных хвоста, и это не было частью какого-то костюма, все было самым настоящим. Девушка и впрямь была невероятно обворожительной, но глядя на нее сейчас, можно было однозначно сказать, что ее что-то сильно беспокоит, ведь хоть она все еще спит, но на ее лице отчетливо видны беспокойство и тревога, медленно перерастающие в страх, да и поза эмбриона, при которой она нервно приобняла свои колени, также намекала на ее не лучшее состояние. Однако через некоторое время солнечный свет сделал свое дело, и обладательница столь необычной внешности начала медленно освобождаться от оков явно не лучшего сновидения в своей жизни. Медленно приходя в себя Курака, а это была именно она, тихо бормотала себе под нос, пока, резко не раскрыв глаза, она едва не вскочила с кровати, нервно осматриваясь вокруг, словно ища кого-то взглядом, но по прошествии пары секунд ее нервное дыхание начало восстанавливаться, а холодный пот, образовавшийся на лице девушки, медленно сошел на нет. Всего лишь плохой сон. Сколько вообще сейчас времени? Наконец-то избавившись от дрожи в теле и полностью успокоившись, Курака нашла взглядом будильник и увидела, что время было уже близко к 9 утра. Значит, Арата уже ушел. Снова решил не будить меня. Вот ведь, с неким сожалением и тоской в глазах она посмотрела на часть кровати, что была вплотную приближена к стене, и именно на этой стороне обычно и спал Ишимура. Надо встать. Сказав это, Курака легким и одновременно с этим красивым движением встала с кровати, после чего сперва поправила простыни одеяла, а после и свой белый легкий халат, в котором она обычно спала. Если бы кто-то в этот момент посмотрел на нее, то вероятнее всего не смог бы отвести взгляд от этого зрелища, но сейчас Курака была в доме абсолютно одна, да и в любом случае на свете есть лишь один человек, которому она могла позволить увидеть такое, любого иного человека, в особенности мужчину. После лицезрения подобного ждала бы крайне незавидная участь. Любого другого человека Курака бы мгновенно лишила жизни, этому она в свое время хорошо научилась, и вновь воспоминания о тех днях отзываются дрожью по всему телу, но как назло тот, кто обычно помогал ей в такие моменты справиться с наваждением своими объятиями и словами, сейчас совсем в другом месте. Еще хуже то, что не так давно подобные приступы почти прекратили мучить Кураку, но после той новости, что рассказал ей Арата буквально несколько дней назад. Так, надо немного перекусить, иначе совсем ни на что сил не хватит. Сказав это и быстро умыв лицо и руки, Курака спустилась по лестнице на кухню, чтобы что-нибудь приготовить, но когда она дошла до нужной комнаты, ее ждал маленький сюрприз, от вида которого она мило и любяще улыбнулась. На кухонном столе находилась тарелка с блинчиками, рядом стояло небольшое блюдце с ягодным джемом, а завершалась картина видом чашки с все еще теплым чаем и запиской у кружки, на которой было написано: «Самой прекрасной и любящей девушке в мире. Романтик». Позволила себе Курака небольшой комментарий от вида оставленного ее возлюбленным завтрака. «Лучше бы перед выходом разбудил меня и поцеловал на прощание, дурачок». Уже совершенно не сдерживая своей улыбки, проговорила Никамата, севшая за стол и начавшая неспешно пробовать приготовленные Аратой блинчики. «И как всегда ты приготовил все вкуснее, чем я. Ну что я за девушка такая?» Конечно, Курака понимала, что у Араты был более продолжительный и обширный опыт в готовке, но все-таки некая нотка зависти в такие моменты дает о себе знать, а комментарии самого Араты о том, что все это дело практики и что вскоре Курака не только догонит, но и вовсе превзойдет его в этом, лишь сильнее вызывали у нее это чувство, ведь он говорит так уже очень давно. Думая об этом, в голове у Кураки невольно всплывали воспоминания самых светлых и дорогих для нее моментов, связанных с Аратой, отчего Никамата непроизвольно улыбалась. Но, к сожалению, вместе с этим порой приходили и те воспоминания, о которых сама Никамата хотела бы забыть, а некоторых из них она стыдится и по сей день, и как бы Курака не пыталась похоронить или хотя бы заглушить эти воспоминания, но в такие моменты они против ее воли давали о себе знать, тем самым превращаясь в картину воспоминания о ее жизни, от самого начала и до самого конца, от всего, что вызывает у нее радость и меланхолию, и до того, что она хотела забыть, желая, чтобы все это было не более чем кошмарным сном. А как вообще началась ее жизнь? Точно так же, как и у большинства, первым, что она увидела в своей жизни, была ее мама, Шури Таджо, женщина, что дала жизнь ей и ее сестре. Первые 2 года жизни Курака помнила крайне смутно, однако была одна вещь, которую она не могла забыть ни при каких обстоятельствах, и этой вещью была забота ее матери и та нежная, любящая улыбка, с которой она смотрела на свою дочь, радуясь ее любым, даже самым незначительным успехом. То, как мама кормила ее молоком, то, как она учила ее ходить, и то, как еще будучи совсем крохой впервые сказала, хоть и едва разборчивое, писклявое, но такое важное и родное для каждого ребенка слово «мама», от которого услышавшая это Никомата нежно обняла свою дочь со слезами счастья на лице. Это были хоть и слегка затуманенные, но несмотря ни на что невероятно дорогие для Куроки воспоминания, но насколько хорошо она помнила свою маму, настолько же и смутно она могла вспомнить хоть что-то про своего отца, и не из-за того, что она его не любила или ненавидела, а просто потому, что она почти никогда его не видела. Она не могла вспомнить ни того, как его зовут, ни того, как он выглядел, лишь смутные и нечеткие образы мужчины, чем-то отдаленно похожего на ее мать, но ничего более. Где постоянно пропадал ее отец? Что он делал? Почему так редко появлялся в кругу своей семьи? Где он сейчас и жив ли он вообще? Ни на один из этих вопросов Курока не могла дать ответа, она просто не знала, что на них ответить, но сейчас, спустя годы после всего случившегося, Курока задается лишь одним вопросом. Где был ее отец, когда его семья нуждалась в помощи? За этим же вопросом следовала и обида со злостью, но из-за того, что никаких четких воспоминаний про отца у Никоматы не было, она просто не представляла, на кого конкретно ей нужно злиться. А потому эти эмоции довольно быстро отходили на второй план, сменяясь образами момента, ставшего одним из самых важных в ее жизни. Спустя некоторое время совместной жизни с мамой Курока в один момент узнала о том, что вскоре у нее появится сестричка, и, разумеется, узнав об этом, Курока была невероятно рада и счастлива. Конечно, были моменты, когда ее начинало одолевать чувство того, что из-за младенца мама начнет отдаляться от своей старшей дочери, но по итогу все эти страхи оказались напрасными. Ведь Шури умудрялась уделить внимание сразу обеим своим дочерям, при этом совмещая все это с другими делами. И думая над этим сейчас, Курока могла лишь гадать о том, каким образом мама умудрялась все это совмещать и каких сил ей это стоило. Появление на свет Широни было хоть и трудным, но все равно невероятно радостным моментом. Особенно ярким было то, что только родившаяся девочка своими совсем крошечными белоснежными волосами и золотисто-янтарными глазами была миниатюрной копией своей матери, обладавшей такими же глазами и волосами. Младшая сестричка первые месяцы после рождения была довольно капризной и очень любящей внимание, и понимая, что сама Курока раньше вероятнее всего была такой же, она всеми силами помогала своей матери успокаивать беловолосую малышку, сидя и играя с ней, чтобы мама смогла немного отдохнуть. Так что нет ничего удивительного в том, что Курока очень сильно привязалась к Широне, а младшая сестренка ответила полнейшей взаимностью. Поскольку семейство Таджо проживало в отдалении от больших населенных пунктов вроде городов и деревень, не считая небольшое поселение Йокаев, находящееся неподалеку, то девочки были предоставлены сами себе по причине отсутствия иной компании, и этот факт лишь усилил связь между сестрами. Так прошло еще несколько счастливых лет, проведенных в компании мамы и сестры в любви и взаимопонимании, но, к сожалению, такие идеальные времена имеют такое свойство, как окончание, и это была та история, финал которой не стал счастливым. Однажды в ту самую деревню, рядом с которой мы жили, нагрянули отнюдь не самые ожидаемые для тех мест гости по каким-то своим делам. И этими гостями оказались демоны, причем не обычные, а представители демонического рода Набериус, и, к сожалению, именно в этот день мы находились в самом поселении. Не знаю, зачем эти демоны вообще прибыли туда, но то, что я отчетливо помню, это пронзительный и оценивающий взгляд в нашу сторону, который, казалось, смотрел в саму душу, и, поняв, что это за демоны и их явный интерес к нам, мама быстро взяла нас, и мы как можно скорее отправились домой, не желая находиться под этим взглядом. Но это не помогло, ведь уже через несколько дней у нашего порога появился незнакомец, что, не проявляя никакого чувства уважения или хорошего тона, зашел к нам и потребовал разговора с матерью, и хоть она и была сильно напряжена, но согласилась поговорить с ним, после чего они закрылись в одной из комнат. Правда, перед этим мама сказала мне посмотреть за Широни и не подходить к двери этой комнаты. Сперва я так и хотела сделать, но, чувствуя, что там происходит что-то очень серьезное, я просто не смогла сдержать своего любопытства и начала пытаться подслушать, о чем говорила мама с тем демоном. И хоть и лишь частично, но мне удалось это сделать. В комнате явно действовал какой-то скрывающий барьер, но даже сквозь него было слышно, как через некоторое время разговор перешел на крики и угрозы, из которых я тогда не все услышала, но этого было вполне достаточно для того, чтобы начать волноваться. «Да как ты вообще смеешь говорить подобное в моем присутствии?» — кричала мама с презрением и злостью в голосе, и до этого момента я никогда не слышала от нее ничего подобного. «Тце, тупое животное!» Наш великий род Набериус предлагает тебе шанс на то, чтобы жизнь твоих отродий стала хоть немного большим, чем ничего. Как ты вообще смеешь отказываться от милости моего господина? Милости? Чем-то большим? Ты всерьез думаешь, что я позволю кому-то из вас хоть пальцем тронуть своих дочерей? Они никогда не станут вашими рабами. Твоему зверью дают возможность стать фигурами нашего господина. Он увидел в них потенциал для бойцов, а ты смеешь говорить что-то против? Ничтожество. Я никогда и никому не отдам Кураку и Широне, ни за какие сокровища мира. Так что убирайся отсюда и больше не смей возвращаться. Передай своему хозяину, что его плебей не справился со своей задачей. Даже не видя, что там сейчас, было понятно, что демон взбешен, а последние слова и вовсе задели уже его лично. ТЦ, жалкое отродье, советую тебе готовиться к последствиям. После этих слов демон, кажется, телепортировался, ведь я больше не ощущала его присутствия в доме, а еще через пару минут оттуда вышла мама с тяжелым и задумчивым взглядом. Не знаю, чувствовала ли она то, что я все это время была рядом и подслушивала их перепалку, скорее всего, она меня сразу опознала, но как бы то ни было, мама не стала ничего говорить про это и, попытавшись вернуть себе уверенность, начала успокаивать нас с Широни и говорить, что по некоторым причинам нам, вероятно, придется сменить место жительства. Причин она, конечно, не уточняла, но даже без учета услышанного выводы образовывались сами собой, и мы начали готовиться к переезду, взяв лишь самое необходимое. По решению мамы мы собирались дойти до Киото, столицы всех йокаев Японии, и, как я поняла, просить о возможности предоставления убежища и защиты госпожу Ясаку, девятихвостую лисицу и королеву йокаев, ведь, как рассказала мама, она заботится о безопасности своих сородичей и не допустит того, чтобы с нами что-то случилось на ее территории. Мы очень надеялись на то, что все будет именно так, что нас примут в Киото и мы сможем вновь спокойно жить, ни о чем не переживая, но, к сожалению, этому было не суждено случиться, ведь мы не успели, демоны нашли нас раньше. Когда мы еще толком не успели покинуть родной дом, нас в буквальном смысле окружил отряд из вооруженных демонов во главе с тем самым крикуном, что приходил к нам, и когда они перегородили нам все пути к отступлению, тот начал говорить о том, что мама упустила свой шанс на то, чтобы решить все по-хорошему, и тем самым разгневала его господина, так что теперь он возьмет то, что ему нужно, силой сполна отомстив ей за подобное унижение. Мама не стала долго это выслушивать и почти сразу атаковала демонов своими заклинаниями, из-за чего несколько из них умерло мгновенно, а меня с Широни на руках мама накрыла небольшим защитным барьером, из которого мы не могли выбраться, но и до нас никто не мог добраться. Мама всегда была очень сильной женщиной, в деревне говорили, что она была крайне выдающейся воительницей и заклинателем в области Ки, и в тот момент мама подтвердила эти слухи, уничтожая демонов одного за другим, отчего они едва не впадали в истерику. Это был первый раз, когда мы с Широни увидели чью-то смерть, и отнюдь не единичную и не мирную. Мама ни с кем не церемонилась и не заботилась об отсутствии крови на земле, куча полумертвых демонов без рук и ног были тому доказательством, и я искренне верила, что мама вот-вот всех победит. Но когда демонов осталось лишь пара человек, их главарь сказал, что мама прекрасно справилась с пушечным мясом, и что теперь, будучи ослабленной из-за продолжительного застоя в ведении битв, ее можно одолеть без каких-либо проблем, а после он и оставшиеся в живых демоны одновременно кинулись в атаку. Они были гораздо сильнее тех, с кем мама справилась до этого, но мама даже не думала сбавлять напор своих атак, и это давало свои плоды. Все демоны так или иначе были ранены, но и они не остались в долгу, постепенно начиная теснить маму, и хоть она и сражалась со всей отдачей, но, к сожалению, это не помогло ей увернуться от удара в спину, нанесенного тем самым ублюдком, что устроил все это. Он в буквальном смысле этого слова проткнул ее копьем в районе позвоночника, пока мама добивала другого нападавшего, и не нужно быть гением, чтобы понять, что с такой раной жить ей оставалось недолго. Мама, он убил нашу маму. Слезы и крики, доносившиеся от нас, заглушал смех этого урода, что начал избивать маму, упавшую от повреждения позвоночника и слабости на землю ногой, считая, что она уже не боец. Но мама не собиралась так просто сдаваться. На последнем издыхании она убрала барьер вокруг нас с Широни, крича, чтобы мы бежали отсюда как можно дальше, и о том, что она нас очень любит. Одновременно с этим она смогла заковать выживших демонов в магические цепи, параллельно с этим применяя неизвестную мне атаку по области, чтобы задержать атакующих. Я не хотела ее оставлять. Больше всего в тот миг мне хотелось броситься к ней и сделать хоть что-то для того, чтобы помочь маме. Но, как бы сильно я этого не хотела, понимание того, что это не приведет ни к чему хорошему, а также факт того, что у меня на руках была испуганная Широни, буквально заставили меня бежать прочь. Я не видела, куда я бегу, слезы просто не позволяли мне рассмотреть дорогу. Я просто бежала как можно дальше, крепко держа в руках Широни и слыша крики боли тех, кто попал под последнюю атаку мамы. Ее больше нет. Мамы больше нет. Эти монстры отняли ее у нас. Такие мысли вперемешку с тем, что мне нужно сделать все для спасения Широни, мелькали у меня в голове, пока я беспрерывно бежала, не оглядываясь по сторонам. Просто бежала подальше от того места, где мама сделала все для того, чтобы дать нам шанс уйти. Но я подвела ее. Как бы быстро я ни отдалялась от того места, но в один момент я почувствовала чью-то тяжелую руку на своем плече, что грубо схватило меня и отшвырнуло в сторону, из-за чего я упала, а после меня к земле прижал тот самый демон, нанесший смертельный удар маме. Ужасно выглядящий, тяжело раненый и с обгорелым лицом, но все еще живой и полный ярости, и каким-то образом этот монстр сумел нас догнать. Попалась, эрхахаха, это животное сука здорово меня задело. Еще и всех моих людей положила перед смертью. А ведь я еще планировал развлечься с ней, но она, сука, решила поджарить нас вместе с собой. Тварь. Орал этот урод с глазами полными безумия и ртом полной кровавой слюны. ТЦ. Вы нужны господину целыми. Жаль, иначе я бы заставил тебя заплатить за действия этой шмары. Но ничего, время еще наступит, и если ты пойдешь телом в мать, то в будущем ты мне еще все отработаешь. Ха-ха-ха-ха-ха. Он смеялся как сумасшедший, смотря на меня невменяемым взглядом, пока я бессильно дрожала, крепко обнимая плачущую Широни и моля все, что только можно, о том, чтобы он не сделал что-нибудь с моей сестрой. Что угодно, пусть только с Широни все будет хорошо. Это было одной из двух мыслей, которые вопили у меня в голове, а вместе с этим и стыд со скорбью от того, что я подвела маму. Я не смогла нас защитить, а значит, все это было напрасно, значит, мама, пожалуйста, прости меня, прости. Слушайте сюда, животное отродье. С этого дня вы собственность наследника великого рода Набериус, Зелкира Набериус, и ваши жизни принадлежат ему. Если будете сопротивляться этому, то вас ждет очень болезненное наказание, так что не испытывайте судьбу, иначе вы сильно пожалеете об этом. Орал обгорелый, но уже подлеченный магией демон, находясь по ту сторону решетки, а я с Широни находились в маленькой камере, словно животные или пленники, хотя именно ими мы сейчас и являемся. Этот монстр телепортировал нас в ад к огромному и мрачному особняку, а после, спустившись в нечто наподобие подземелья, он кинул нас в эту камеру, крикнув, чтобы мы не рыпались, иначе последует наказание. Пока я пыталась успокоить плачущую Широни и одновременно с этим успокоиться сама, к нашей камере вновь подошел тот самый демон, но в этот раз он был уже не один. Вместе с ним пришел какой-то молодой, можно даже сказать, на вид подросткового возраста демон в богатой одежде, с кучей украшений и лицом, выражающим некое садистское удовлетворение. Именно в тот раз мы впервые увидели того, к кому будем вынуждены обращаться как хозяин. Ну, наконец-то они здесь, и при этом на поимку этих животных ты потратил столько времени и людей, причем полностью израсходовав второе, сказал он голосом полным злорадства. Господин, может, они и животные, но их мать была довольно серьезным противником. Оправдание, не более. Кажется, мне пора начать сомневаться в твоей компетенции, Малак, но в этот раз тебе повезло, эти игрушки стоят таких расходов. После этого он посмотрел уже на нас, и взгляд, которым он это сделал, не предвещал абсолютно ничего хорошего, из-за чего я рефлекторно прикрыла собой Широни. О, какая смелая зверушка! Отважно защищаешь младшую особь вашего вида зверей, но неважно, меня зовут Зелкир Набериус, наследник демонического рода Набериус, но вы двое можете называть меня хозяин, точнее, я настаиваю на том, чтобы вы именно так и делали. С этого дня вы также являетесь представителями нашего рода, и скоро я сделаю это чуть более официальным заявлением. Хотите спросить, зачем вы здесь? Все просто. Когда я по некоторым делам клана прибыл в ваш вольер, который вы по каким-то причинам называете деревней, вы попались мне на глаза, и почти сразу мой слуга, умеющий хорошо чувствовать силу и ауру, сказал мне о том, что от вас двоих чувствуются зачатки бойцов и хороший боевой потенциал, а у меня как раз начали заканчиваться игрушки для развлечения. Поскольку добровольно вас не отдали, то пришлось действовать более грубо, а так, глядишь, вы бы находились в камере получше, да и ваша мать могла подохнуть менее болезненно, но раз все вышло так, то мне придется заняться вашим воспитанием. Правда, мне надоело так часто менять сломанные игрушки, а потому я дам вам то, на что в любом ином случае животные вроде вас не могли рассчитывать даже в мечтах. Поскольку у вас хороший боевой потенциал, я сделаю вас своими фигурами, так что будьте благодарны мне за то, что я трачу такую милость на существ вроде вас. И помните, если вы не сможете оправдать мои ожидания, то мне придется вас жестоко наказать. Это и к тебе относится, Малак. Если они не оправдают моих ожиданий, то ты понесешь соразмерное наказание за бессмысленную трату ресурсов. Так что лучше тебе хорошо их натаскать. Надеюсь, ты меня понял. Понял, господин, я позабочусь о том, чтобы они оправдали вложенные в них силы. Надеюсь на это, причем ради твоего же блага. Именно с этого момента начался наш с Широни персональный ад, который эти два ублюдка обеспечили нам в полном объеме. Малак был очень недоволен тем, что ему придется отвечать за нас, а потому совершенно не церемонясь он начал заставлять нас, а в первую очередь меня как самую старшую, учиться драться и использовать магию. А чтобы у нас не возникло мысли непослушания, он надел на нас магические ошейники, бьющие разрядом тока за неповиновение или неудовлетворительный результат. Мне было невероятно больно и страшно, но Широне в силу меньшего возраста и силы было еще хуже, и ради того, чтобы хоть как-то ей помочь, я начала молить Зелькира о милости. Я буквально молила его о том, чтобы он сжалился над Широне и перенес все ее нагрузки на меня, чтобы я действовала за нас двоих. И, наверное, это было единственным чудом за время нашего заточения, ведь хоть и не сразу, но он согласился на это. Он сделал фигурами нас обеих, дав мне двух епископов и ладью Широне, но все же согласился пока не трогать Широне в силу ее малого возраста и неспособности преподнести хлеба и зрелищ. Но за это я должна была тренироваться за двоих, чтобы обеспечить Широне безопасность. И соответственно за все ошибки я получала двойное наказание. Лишь через полгода таких изнурений я наконец-то узнала, для чего именно мы были нужны этому ублюдку, и ответ оказался прост и отвратителен одновременно. Подпольные бои, схватки гладиаторов не на жизнь, а на смерть, суть от смены названия не меняется, и через полгода мучений я сама невольно стала участником таких боев, и тем самым начала совершать свои первые убийства. Я до сих пор отчетливо помню свой первый бой по секундам. Это был бой с каким-то мальчишкой немногим старше меня, у которого был механизм силового типа, и первое время я боялась атаковать, боялась пролить кровь другого, но когда мои мучители начали вновь угрожать расправой над Широне, мне пришлось идти в атаку. На тот момент я уже просто на инстинктах и страхе освоила некоторые приемы, которые видела в исполнении мамы и которым она успела меня обучить, и хоть я до последнего не хотела этого делать, но жизнь Широне была для меня важнее всего, а потому резко идущий в прямолинейную атаку парень стал жертвой созданных мною сфер из энергии Ки. Как итог, он был весь изранен и уже не мог самостоятельно подняться на ноги, но зрителей такой финал не удовлетворил, они хотели, чтобы в живых вышел только один, и со слезами на глазах мне пришлось добить парня, пробив ему сердце и мозг, хотя до этого момента его еще можно было спасти. Разумеется, это было несерьезное сражение для развлечения этих ублюдков, лишь первая тренировочная схватка, чтобы вынудить меня начать убивать или отсеять как ненужный мусор, и совершив это первое убийство по сути ребенка, я прошла точку невозврата. После этого меня поздравили с боевым крещением и вернули обратно в камеру к Широне, где я еще долго тряслась и плакала лежа на полу от осознания того, что только что произошло, и все это происходило на глазах у крохи Широни, что всеми своими силами старалась меня подбодрить, говоря о том, как сильно она меня любит и что все будет хорошо, приобнимая меня при этом. Иронично, до этого момента именно я все время успокаивала сестренку, хотя и сама была напугана и нуждалась в поддержке. А после того, как это крещение окончательно прорвало меня на эмоции, мы с ней поменялись местами, и уже я была той, кого утешали. Так продолжались дни нашего заточения в этой камере, из которой я выходила в основном для тренировок и непосредственных боев, хотя перед ними меня почти всегда наряжали покрасивее, ведь Зелькир говорил, что его слуги и собственность должны быть красивыми, как и он сам. Хотя если быть откровенно честной, то даже без моей личной ненависти к нему назвать его угловатое лицо, сильно выделяющееся на фоне кучи вульгарных золотых украшений и светлых одежд, было проблематично, но сам демон так не считал, ибо был тем еще нарциссом, обожающим возвышать себя за счет других. Итак, разодетый в чистую и яркую одежду, меня отправляли на подпольную арену, где любители посмотреть на гладиаторские бои делали ставки на своих фаворитов и получили желанные ими зрелища. И мое участие в этих боях постепенно становилось все более частым, противники более сильными, а убийства более привычными. Мандраж, что первое время охватывал меня при убийстве противников, постепенно сошел на нет, навыки и сила быстро возрастали под воздействием вложенных в меня епископов, а ненависть ко всем демонам постепенно становилась все сильнее. Лишь присутствие Широни приносило мне хоть немного положительных эмоций, и к счастью для меня Зелкир держал свое слово и не трогал ее, а за мои впечатляющие успехи на арене он даже расщедрился и немного улучшил наши условия содержания. Начал давать нам более хорошую еду, увеличив ее количество, иногда обновлял одежду и давал теплые вещи, однако это по сути было ничем иным, как подачкой для собаки, что хорошо слушается своего хозяина, ибо он по-прежнему относился к нам как к низшим созданиям, хоть и заботился о том, чтобы перед появлением на арене я выглядела яркой и полной энергии. Так шли месяцы, и вместе с этим у Широни начали пробуждаться ее способности, которые требовали контроля и тренировок, иначе они могли серьезно навредить ее телу и разуму, но одновременно с этим это могло побудить Зелкира отправить Широни на арену, посчитав, что она уже готова. Допустить этого я никак не могла, а потому начала тайно, медленно и незаметно обучать Широни известным мне техникам и приемам. Одновременно с этим я использовала часть своей ки для того, чтобы стабилизировать энергию внутри тела сестры и скрыть изменения внутри нее от демонов. Первое время это давало свои плоды, в результате чего демоны не замечали изменений у Широни, но все эти манипуляции и тренировки отнимали у меня часть сил, а потому на бои я стала выходить уже не такой бодрой, и как итог мои выступления стали менее красочными из-за экономии мною энергии. Зелкиру было важно устроить шоу, а потому его требованием было, чтобы мои выступления были эффектными, и если раньше я могла это устроить, то с началом тренировка к Широне и сокрытием ее резерва мои возможности устроить шоу сильно уменьшились, ведь силы нужно было экономить. Разумеется, Зелкир был недоволен снижением качества моих боев, а потому он начал сильнее давить на Малака, чтобы животное вновь могло сиять и впечатлять, а сам обгорелый надсмотрщик воспринял это как плевок в свою сторону и начал перевоспитывать меня побоями и угрозами того, что он сделает со мной и моей сестрой, если все так продолжится. Во время этих воспитательных процедур я часто замечала, как он смотрит на меня, особенно когда находится слишком близко, и этот взгляд был максимально схож с тем, какими горящими безумием и желанием глазами он смотрел, когда схватил нас. И вспоминая это, я начала бояться того, что его побои перерастут в то, что Малак, по его же словам, хотел сделать с нашей мамой до момента ее смерти. Я очень этого боялась, но, к счастью, конкретно этого надругательства с его стороны или стороны Зелкира мне и Широне удалось избежать. Ведь второго мы просто не интересовали в сексуальном плане из-за его восприятия нас как животных. А первый хотел это сделать, несмотря на то, что я по сути была еще ребенком, но не мог себе этого позволить из-за запрета Зелкира. Узнала я обо всем этом случайно, когда в один момент Малак слишком сильно избил меня, что не понравилось Зелкиру, ибо тот боялся, что от слишком сильных побоев я могу полностью сломаться морально и лишиться всей своей ценности как боец, и по этой же причине он запретил Малаку совершать в отношении меня или Широни действия сексуального характера. Но с каждым днем он начинал злиться все сильнее, а потому и меры воспитания в моем отношении начали становиться все менее человечными. В один момент, когда, будучи уже совсем обессиленной, я прямо во время боя упала с ног и больше не могла продолжать бой, терпению Зелкира пришел конец. Он, будучи прилично выпившим, остановил бой, а после сам подошел ко мне и, схватив за шею, потащил в свои личные покои, в которых я была до этого лишь два раза, и то ради того, чтобы это пьяное от крепкого вина чудовище услышало, что мои выступления принесли ему много прибыли и уважения, но теперь он притащил меня сюда отнюдь не для похвалы. Когда мы дошли до его комнаты, он грубо швырнул меня на пол, а после, закрыв за собой дверь, вновь подошел ко мне и начал избивать меня ногами, при этом каждый свой удар он сопровождал пьяной и агрессивной речью. «Ты, ничтожное, животное, я, тот, кто дал тебе крышу над головой, дал тебе еду, дал тебе одежду, тот, кто является твоим хозяином, так как ты, ничтожество, смеешь, так, меня, позорить». Он не сдерживал себя во время этого действия, и хоть сам по себе он был слабаком, что совсем не уделял внимания своему боевому развитию, но и я была отнюдь не на пике сил, а потому его удары чувствовались очень отчетливо. «Ты, грязная сука, смеешь так унижать меня, я был милостив к тебе, А ты отплатила мне таким предательством, Шваль. Ты хоть знаешь, что я могу сделать с тобой?» На этих словах он перестал меня избивать и, нависнув надо мной и наклонившись, начал зажимать мне шею обеими ладонями. «Ты думаешь, что раз ты немного себя проявила, то я не стану тебя трогать? Отнюдь. Я могу устроить тебе настоящий ад. Малак ведь уже давно заглядывается на тебя, хотя о чем это я? Этот педофил всегда любил развлекаться с детьми, и ты его очень привлекаешь. Так может мне стоит сжалиться над ним и дать ему возможность тебя тронуть? Может тогда ты станешь более покладистой и послушной?» О, как глаза то резко расширились и задрожали, вот значит чего ты боишься. «Хотя знаешь, может мне стоит поступить еще лучше, я скажу Малаку развлекаться не с тобой, а с твоей милой сестренкой. Причем делать он это будет у тебя на глазах, а в это же время тебя будет сношать моя адская гончая. Правда шикарная идея? Ха-ха-ха-ха-ха. Он хочет тронуть Широни? Нет, нет, нет, ха. Я уже позвал Малака через печать, так что через пару минут он будет здесь, а после этого мы дружно спустимся в подземелье, где начнется шоу по заявкам лично для тебя. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, теперь ты осознаешь, что будет сто? Хах. На этом его речь прервалась, ведь неожиданно из его рта потекла кровь. И заметив это, он опустил взгляд на свой живот, в который сейчас вонзилась моя рука, напитанная ки, пробив ему часть желудка, но из-за шока и опьянения он не сразу это осознал, а когда понимание произошедшего наконец-то до него дошло, последовала и полная боли реакция. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-